Глава 12. Стас. Уже неделю я живу на второй квартире. Тут капец как неудобно, но похрен. Отсутствие ремонта и мебели меня не пугает. Пугает больше отношение Мелкой. Точнее, его отсутствие и полный игнор. То, что она меня сторонится и пытается всячески избегать, неудивительно по сути. Я бы на ее месте делал точно так же. Но все равно не по себе от этого. Привык я уже, что ли, как-то к ней в своей жизни. Не хватает. Еще и увольняться удумала глупенькая. А где увольнение, там и скорый переезд. Уверен, что она попытается свалить как можно скорее. И это бесило. Гордая мелочь. И этим нравилось мне еще больше. Как она? Все ли с ней в порядке? И ведь не подойти, не спросить. Хотел как-то со Светой поговорить. Они все же общаются неплохо. Но был тактично послан в пешее эротическое турне. Причем с маршрутом в один конец. Все дни проходили бесцельно. Сам не понимал, почему меня так кроет. А крыло меня не по-детски. Вроде решил сначала, что не сунусь к ней, а потом лапы свои протянул. Накосячил жестко. А теперь всего грызет изнутри. Блин, чего же так хреново-то? Сказать, что я влюбился и поплыл совсем? Нет. Или все же да? Да блин, где я и где влюбился? Понятия несовместимые. Были всегда, по крайней мере. Неужели моя прожженная кобелиная натура и броня циника дали брешь? Заколебавшись каждый вечер сидеть в четырех стенах, позвонил парням. Договорились встретиться в баре, в котором периодически зависали нашим составом. Когда я подъехал к назначенному месту, Тимур и Миха уже были там. «Салют!» – пожал руки парням и сел за стол. Пока разговаривали о жизни в целом, я то и дело боролся с желанием рассказать о своей жопе. Но все время что-то сдерживало – пока Миха сам не затронул эту тему. «Как там, кстати, твоя пропащая беглянка?» – спросил Миха, в то время как Тимур внимательно обвел нас взглядом. «Нормально, вроде». «Вы о ком? Не о той ли, с кем ты к нам заезжал?» – перевел на меня изучающий взгляд Тимур. И тут меня прорвало. Рассказал обо всем, что произошло с момента появления Оли в моей жизни. Без сильного углубления в подробности – но из общего смысла и так все было понятно. «Ты конченый!» «Спасибо, капитан Очевидность!» – отсалютовал бокалом Тимуру. «Обращайся!» Немного промолчав, Тимур все же решил продолжить. «А я погляжу, ты у нас мастак, только советы раздавать другим на тему, как жизнь не похерить. А сам? Что-то тебя не смущала тема возраста, когда вправлял мне мозг на тему Алиски, и я тебе искренне за это благодарен. Честно!» Но, похоже, теперь моя очередь раздавать волшебные пиздюли. Ты какого хера девочке голову морочишь? Не готов на большее, не надо было начинать. А если тянет, так действуй. Мы все до поры до времени как непробиваемые отшельники в плане отношений. Только рано или поздно любому захочется дома, уюта и любящую женщину рядом. Ты не исключение, поверь, я знаю, о чем говорю. И если сейчас просрешь, потом локти искусаешь. А рыпаться поздно будет. Когда дозреешь, твоя Оля уже будет замужем и глубоко беременная от другого мужика. Этого хочешь? Ну, удачи. Выдал такую тираду, которая была ему совершенно несвойственной. По части попиздеть это я мастер, а из него обычно слова лишнего не выудить. Только несмотря на привычную неразговорчивость, вся его тирада была слишком правдивой. И неприятно царапнула. А ты чего молчишь? Добить меня правдой напоследок не хочешь? Посмотрел на Миху, который внимательно нас слушал, но не проронил ни слова. «А что говорить? То, что Тимур прав? Так он прав. И мне кажется, ты и сам это знаешь лучше, чем кто бы то ни был». «Знаю». Тяжело выпустив воздух из груди, опрокинул в себя очередную порцию крепкого пойла. «Эмоциональным эксбиционизмом я обычно не славлюсь. Поэтому выставлять на всеобщее обозрение свои чувства и переживания не собираюсь ни при каком раскладе, даже перед друзьями». И сейчас, односложно согласившись с ними, переваривал в себе целую гамму чувств и эмоций. Слова Тимура о том, что Оля, может быть, с кем-то строит отношения и счастливое будущее, резанули наживую. Ни хера я этого не хотел. А ведь и так знал, что она сейчас не совсем одна. Все на работе были в курсе, что Ленька мутит. А меня это раздражало. Как представлю, что она с ним, так перед глазами сразу пелена кроваво-красная. Даже думать не хотелось о том, как далеко они зашли в своих любовных игрищах. Предпочитал тешить себя надеждой, что там ничего серьезного. Я ведь даже к этому Лене подошел и объяснил, чтоб не лез к девочке. Только он, в отличие от Макса, послал меня лесом. Мол, хотите, увольняйте, но к Оле у него, видите ли, серьезно все. Достойно. Только мне ему шею свернуть захотелось, а после и себе за компанию. Ведь если бы не я, все бы по-другому было. Не знаю, как именно, но точно иначе. Постепенно тема нашей беседы ушла в другое русло. Тимыч светился, как прожектор, рассказывая о сыне и жене. И с нетерпением ждал появления дочери. Счастливый, блин. Я искренне был рад за него и его семью. Заслужил мужик свой кусочек рая. Миха, как оказалось, уже почти как 2 недели женатый человек. Чему мы, если честно, охренеть как удивились. Подкалывали его на тему, что он зажал нам возможность гульнуть на празднике. На что он только отмахнулся и сказал, что и сам бы с удовольствием пропустил такое торжество. Но без жениха, увы, никак. Да, дерьмо в жизни было не только у меня. Но это не радовало, а скорее наоборот, огорчало. Когда расходились по домам, я уже был просто в говно. Накидался, как в последний раз. «Может, тебя подкинуть?» – поинтересовался Тимыч. Единственный из нас, кто даже и не притронулся к спиртному. Наверное, ему было достаточно нашего алкогольного выхлопа. «Не, нормально, на такси доеду». «Ну смотри, приключений на жопу только не ищи. Обижаешь, брат». Попрощавшись, начал пытаться заказать такси. В глазах чуть ли не двоилось, но с горем пополам смог сфокусировать взгляд. Я всегда был твердо уверен в том, что в голове у женщин бардак еще хуже, чем в их сумках. Но сейчас понимаю, что у мужиков не лучше, если не хуже. Иначе как объяснить, что вместо своей бомжовой квартиры на отшибе я сейчас сижу на диване в квартире, где еще совсем недавно соседствовали с Олей? Сам не понял, как ноги принесли туда, где сейчас обитает мелочь, без меня. На кой черт предложил ей такой расклад? Надо было оставаться здесь и ее никуда не отпускать. Придумал бы что-то. Но я опять, как трусливая псина, свалил в сторону. Тогда казалось, что так лучше и правильнее. Сейчас же оплеух себе надавать захотелось за такой слабовольный шаг. На часах уже давно за полночь, а мелочь где-то пропадает. Чтоб окончательно не поехать крышей от своих пьяных размышлений, включил телевизор. Пялился в экран и ничего не видел. Ни хрена не помогает. Вместо картинок на экране перед глазами проносились картины, нарисованные моей нетрезвой фантазией на тему того, как проводит время Олька. Воображение все подкидывало и подкидывало разные варианты. Один отвратительнее другого. Она точно была сейчас не со Светой, ведь последняя сегодня работает в ночную смену. Я узнавал зачем-то. Оставался только один вариант того, с кем она проводит время. Именно сейчас, в эту самую секунду, она, возможно, мягкая, нежная и податливая в чьих-то руках. А именно, в руках Леонида. Да, губа у него не дура, могу признать. Я еще на базе отдыха в первый день заметил его заинтересованный взгляд в сторону мелочи. Но тогда и предположить не мог, что из этих гляделок в ее сторону что-то выйдет. Оказалось, в очередной раз промахнулся с прогнозами. Видимо, старею. Раньше никогда глаз и чуйка не подводили. Так прошел час, а я все еще сидел и чего-то ждал. Вот пока дома ее не увижу, ни хрена не успокоюсь. Словно в диван задницей врос. Вроде и пьяный, и запросто мог бы отрубиться, а нет, нифига, держусь, как осатаневший. Внутри все кипит и бурлит, будто не на гладкой кожаной обивке сижу, а на котле, под которой то и дело дровишек подкидывают. Вот он, мой персональный ад, и повлиять ни на что не получается. Хотя надеюсь, что только пока. Ситуацию по-любому выруливать нужно. Сейчас даже понять не могу, в какой именно момент мое к ней отношение так разительно поменялось, словно по щелчку. Конечно, когда увидел ее еще тогда в аэропорту, отметил про себя изменения. Прекрасно видел, что передо мной не нескладный подросток, а сформировавшаяся девушка. Но это просто как констатация факта. А когда? Когда я увидел у ней желанную женщину? Тогда в клубе, когда поплыл от ее движений на танцполе? Вполне возможно. Ведь после того дня меня крепко держал факт понимания, что я ее хочу. И все только усугубилось на базе. Там-то я дорвался, можно сказать, до желаемого. Пусть не основательно, но тем не менее. Я ведь тогда и Дашку с собой притащил. Думал, будет на ком срываться ночью, когда переклинит. Только позже понял, что бессмысленно это занятие. Она могла ламбаду на моем члене станцевать, а я все равно мыслями бы был в другом месте. Поэтому, когда моя несостоявшаяся на ночь любовница уехала домой, я забыл о ней в ту же секунду. Хотя кого я обманываю? Я о ней и до этого не очень-то помнил. Крутилась рядом, вилась чуть ли не лианой возле меня, а я все равно залипал на мелкой. В какой-то момент даже хотел отогнать Дашку, как назойливую муху. Не накосячь я со Златой позже, было бы сейчас все иначе. Не сидел бы сейчас тут в ожидании мелочи с ночного рандеву. И в глазах ее вместо ненависти видел бы обожание. Ведь видел его раньше, и мне это чертовски нравилось. Услышав шум в коридоре, хотел подорваться и рвануть навстречу. Но вовремя себя остановил. Почему вовремя? А хер меня поймет. Мелочь аккуратно, почти бесшумно зашла в гостиную и по ее говорящему виду сразу понял – не ожидала. А уж после вопроса, что я тут делаю, стало ясно, что не рада моему появлению. Пошатываясь, подошел к ней. Шарахнулась от меня, как от бешеного пса, будто я ее покусать собирался. Ведь не знает дуреха, что не обижу. Больше нет. Притянул к себе за хрупкую шею. Красивая зараза. Губы бантиком, глаза яркие и выразительные, затягивают. Румянец на щеках, носик аккуратный, вся такая кукольная и милая. А порой, как нахохленный воробей, и тоже охренеть, как хороша. Втягиваю воздух рядом с ней и дурею от запаха. Еще тогда в домике на базе от него поплыл. Мой личный фетиш. Хочется зарыться носом в волосы и не отпускать. Опускаю взгляд ниже и цепенею. Как удар под дых. И воздух из груди вышибает, и почву из-под ног. На нежной светлой коже алое пятно, словно уродливая клякса на чистом белоснежном листе. Даже мой затуманенный алкоголем мозг быстро смекнул, результат чего красуется на ее шее. Результат чьих-то стараний выедает меня изнутри. Мне кажется, я моментально протрезвел от бешенства. Хотелось голову свернуть. Нет, не мелочи, а тому мудаку, который ее коснулся. Сука. Отступил от нее, возможно, немного резко, но тут уж как получилось. Вылетел из комнаты зверем рыча, опрокинул первое, что попало под руку. Все крушить вокруг себя хотелось, поэтому как можно скорее ушел из квартиры, дабы не наломать дров, и так уже отличился не единожды. Вышел из подъезда и понял, что меня, походу, и правда окончательно отпустило от градуса. Можно сколько угодно пытаться себя убеждать, что мне на все похрену, что я непробиваемый и давно разучился чувствовать, но только от правды не убежишь. Могу я чувствовать, могу и чувствую. Да так, что головой об стену убиться хочется. Неужели мелочь так серьезно снюхалась с тем хмырем? Неужели серьезно все? Хотя, а не похуй ли мне? Сегодня он был в ее жизни, завтра не будет. Сам еще до конца не понял, что буду делать с Олькой дальше, но хер оставлю. Я эгоистичный конченый мудак. Так что уж как есть. Снова такси, снова дорога. Снова полная голова непрошенных мыслей. Сегодня у меня, блядь, какой-то вечер скитаний. Ноги сами несут туда, куда мозг еще не успевает построить маршрут. Что к мелочи приперся, не помню как. Что сейчас стою у чужого подъезда и караулю, когда кто-то выйдет. Время, правда, нелетное, но ничего, ждать я умею. Время не прошло валом, пока долгожданная дверь не открылась. Чуть с ног не снес выходившего мужика с собакой. Пока в спину летели маты, я преодолевал ступени. Мне есть на ком сейчас пар спустить, и это точно не мужик с мелкой псинкой. Дойдя до нужной двери, начал безустанно наяривать звонок. С места не сдвинусь, пока не получу то, зачем сюда приперся. И плевать, что сейчас нужный мне человек, скорее всего, десятый сон досматривает. Переживет. Может быть. Не точно. Когда за дверью послышались шаги, я превратился в оголенный провод, готовый жалить напряжением в любой момент. Дверь отворилась, и я без промедления рванул ее за ручку на себя. Под непонимающий взгляд шагнул за порог. «Ну, привет!»